Глава 30. Труп под луной. «А вам не кажется, — сказал Вешний, выйдя из бани, — что Земцов сидит сейчас где-нибудь на чердаке, смотрит на нас через окно, лакает коньяк и громко хохочет?» «Мне кажется, — глухим голосом ответила Ирина, поднимая воротник шубки, — что я буду очень рада, если никогда больше не встречусь с ним. Короче, милые мои одноклассники, мое терпение лопнуло, и я намерена вас покинуть». «Как покинуть?» — огорчился Пирогов. «Что, прямо сейчас?» «Ты умеешь управлять снегоходом?» — спросила Ирина Вешнего. «Снегоходом?» — зачем-то переспросил Вешний, будто не расслышал, о каком транспортном средстве идет речь. «Ну не ступай с метлой!» — нетерпеливо произнесла Ирина. Вместо ответа Вешний произвел свой любимый жест, которые можно было растолковать как угодно. «Прекрасно!» — удовлетворилась этим Ирина. «Тогда не будем медлить. Эй, кто тут с напильником ходил?» «Я!» — тотчас отозвался Пирогов. Он был польщен тем, что его, наконец, заметили и идею с напильником оценили. «Сейчас я его в носок засунул. Вот же гад! Не вылезает! Ein Moment!» Согнувшись в три погибели, Пирогов задирал штанину. «Немедленно уезжаем! Немедленно!» — решительно повторяла Ирина и кидала взгляд на ворота, которые отбрасывали ступенчатую тень от луны. «Сейчас я позвоню водителю, чтобы подъехал к ковчегу. Все, я сыта по горло шалостями своих милых одноклассников». Она заставила троих мужчин, окружавших ее, задуматься, кого, кроме Земцова, она еще имела в виду. «Вот!» — наконец известил Пирогов, поднимая над головой напильник. «Сейчас мы замочек спилим. Послушайте, может, вы прихватите меня с собой?» «Перебьешься», — сказал Пирогову на ухо Вешний. Он почувствовал в нем хоть и дохлого, но все же конкурента. Ирина не услышала просьбы Пирогова. Она стояла на одной ноге и, удерживая на колене походный саквояж, что-то искала в нем. Вынув мобильный телефон, она тотчас опустила крышку, не желая, чтобы кто-нибудь через дамские вещички заглянул в ее личную жизнь. Пирогов, не теряя надежды на приход своего звездного часа, бодро зашагал по тропе к забору. Он сжимал напильник столь воинственно, словно намеревался превратить чистокол в опилки. Вешний, легко привыкая к новым отношениям с Ириной, стоял рядом и всем своим видом показывал, что готов и впредь служить ей верой и правдой. Ирина пока не замечала этого. Она прыгала на одной ноге и никак не могла защелкнуть замочки на саквояже. Белкин обошел их, обдав крепким запахом водочного перегара. Падающий из кухонного окна свет разлился на сугробах желтым квадратом. Из темноты в квадрат вошла Люда, словно актриса на освещенную прожектором сцену. Она балансировала руками, сохраняя равновесие на узкой тропе. Это создавало впечатление, будто она совершенно пьяна. «Не принимай все это близко к сердцу», — сказал Ирине Вешний. «Нет, эти замки меня когда-нибудь выведут из себя», — проворчала Ирина. «Ты забыла свою сумку?» «Да, забыла. Сбегаешь за ней». «А, может быть, и не сбегаешь. Все, пойдем. У меня уже пальцы от холода не разгибаются». Белкин и Пирогов замерли в тени забора. Они стояли лоб в лоб, почти касаясь друг друга, и напоминали хоккеистов, ожидающих вбрасывания шайбы. «Идите сюда», — негромко позвал Пирогов. Голос его был странным, будто он готовился рассказать о себе нечто постыдное. «Ну что там еще?» — нарочито устало спросил Вешний, желая показать, как ему надоело опекать беспомощных людей. Ирина, отчаявшись застегнуть саквояж, сунула его под мышку и пошла вслед за Вешним, возмущенно покачивая головой и в полголоса ругая себя за то, что бес попутал приехать на эту встречу. Люда шла за ней, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Она опустила на голову капюшон, и на ее лицо, словно вуаль, легла тень. Вешний приблизился к Пирогову и Белкину, посмотрел им под ноги и застыл, словно превратился в ледяную скульптуру. Ирина шла все медленнее, То ли ее утомила ходьба по рыхлому снегу, то ли ее насторожило необычное поведение одноклассников. Люда вынуждена была останавливаться, чтобы не наступать Ирине на пятки. «Только, пожалуйста, не надо кричать!» Хрипло попросил Пирогов и закашлялся. Ирина подошла, чуть присела, чтобы лучше разглядеть продолговатый предмет на снегу. Ахнула, прижала руку в белой перчатке к губам и прошептала: «Боже мой!» Первый красавец класса, Земцов, лежал на боку, согнув ноги в коленях. Его обнаженная голова была мокрой от темной крови, которая глубоко пропитала сугроб и уже начала выкристаллизовываться на морозе. А тусклые глаза смотрели прямо перед собой, на монтировку, воткнутую в снег. Белкин присел перед Земцовым на корточки и поднес пламя зажигалки к его лицу. «Хотел бы ошибиться, но мне кажется, что он мертв».